«Дажд мне, Господи, любите всякого ближнего моего, как себя всегда, и ни из-за чего на него не озлобляться, и не работать дьяволу. Дажд мне распять мое самолюбие, гордость, любостяжание, маловерие и прочие страсти. Да будет нам имя взаимная любовь. Да веруем и уповаем, что для всех нас все Господь. Да не печемся, не беспокоимся ни о чем. Да будешь Ты, Боже наш, единым Богом сердца нашего, и кроме Тебя ничто. Да будем мы между собою в единении любви, якоже подобает, и все разделяющее нас друг от друга и от любви отлучающее, да будет у нас в презрении, как прах, попираемый ногами. Буди, буди! Если Бог даровал самого себя нам, если Он в нас пребывает, и мы в Нем по неложному слову Его, то чего Он не даст мне, чего пощадит, чего лишит, в чем покинет? Господь пасет мя и ничтоже мя лишит. С Ним, как Он не вся нам дарствует. Итак, будь премного покойна, душа моя, и ничего не знай, кроме любви. Сия заповедую вам, да любите друг друга».